Глава 7. Москва. «Мне кажется, или я вас где-то видела?» – спросила Лара, вглядываясь в американца. Его острый нос вызывал у нее смутные подозрения. Тот официант в кафе тоже был американцем. Немного ли вокруг иностранцев? Хотя, с другой стороны, их в Москве немало. Тот – усатый неудачник-официант. Этот – безусый лихач. Ничего общего. «Ничего не знаю. Я такую красавицу вижу в первый раз», — ответил он на ломаном русском. «Вы меня извините, но, честно говоря, я даже рад, что чуть не сбил вас». Комплимент был сомнительный, но Лара, вспомнив озабоченный взгляд Кирилла, подумала, что тоже рада, хотя это и странно. Воспоминание о Кирилле ножом резануло прямо по сердцу. Он был с Алинкой, значит, они вместе. Но с чего эта кобра так о ней пеклась? В подружке набивается. «Красивые волосы», — выдал американец еще один комплимент, и Лара, спохватившись, что совсем не поддерживает беседу, поспешила поблагодарить иностранца. «Вы очень добры, что вызвались меня подвести», — проговорила она. «После такого стресса... Кстати, я Лариса, а вас, извините, зовут...» «Джек. Зовите Джек. Я визажист-парикмахер», — смущенно улыбаясь, ответил иностранец. Лара удивилась. Как-то не вязался образ этого мужчины с ножницами. Девушка вспомнила про иностранного официанта, Пашку, салат и вздрогнула. «Интересная, наверное, работа. Мне вот тоже надо посетить парикмахера. Покрасила волосы, а теперь не знаю, что с ними делать», — задумчиво произнесла девушка. Американец, отвлекшись от дороги, оценивающе посмотрел на ее голову. «Я могу сделать из вас королевну», — сказал он. — Доверьтесь мне. У вас есть идеи? Краска? Лара покачала головой. Краска есть какая-то, но идей ровным счетом ноль. Впрочем, может, я и доверюсь вам. Оставьте визитку. — Визитка? Я не взят визитка. Я взят ваш номер телефона и позвонить. Хорошо? Американец все поглядывал на свою пассажирку и поэтому только в последний момент вырулил, уходя из-под несущейся на них фуры, подрезал какую-то машину и на всей скорости вошел в поворот, так что автомобиль немного занесло. Лариса вцепилась побелевшими пальцами в кресло и мысленно пожелала быстрее и по возможности целой и невредимой добраться до дома. «Так что, вы позвонить?» — настаивал он. «Хорошо». Ей было все равно, лишь бы выбраться из этого шахид-такси. Американец, как мужчина, ее отнюдь не зацепил. Но кто же от хорошего визажиста-парикмахера отказывается? Тем более иностранного. Они наверняка больше наших умеют. Ну и что, что он плохой водитель? Как там говорится в рекламе? Наш повар не умеет кататься на горных лыжах, зато он в совершенстве владеет искусством кулинарии. Вполне вероятно, что здесь как раз такой случай. Лара быстро продиктовала иностранцу свой номер и выпорхнула из машины, как только они подъехали к дому. Квартира была пуста, Варя опять на работе. Ларисе стало почему-то очень одиноко. Сейчас, после всего того, что произошло, ей необходимо было излить кому-то душу. Она набрала номер подруги. Тишина. Может, Аньке позвонить? Так она же в ресторане. Веселится, наверное. Лариса легла на диван, включила телевизор, прикрыла глаза. Лучше поспать. Девушка уже задремала, когда сквозь монотонное жужжание телевизора услышала звонок, телефон. «Варя, наверное». Лариса вскочила на ноги, подбежала к сотовому, номер незнакомый. «Неужели этот американец?» «Уж очень быстрый». Девушка приняла вызов. «Алло, Лара, ты как?» Послышался голос Алины. Лара так и застыла с телефоном в руке. С чего эта бывшая начальница так о ней печется? Очень странно. «Я нормально, а что?» Немного придя в себя, осторожно поинтересовалась девушка. «Ничего, ты была такая бледная. Тебе точно не нужна помощь. Я могу приехать, ну там, побыть с тобой. Ты не переживай, это совершенно уместно. Все-таки мы столько вместе работали. Почти сроднились». «Лучше записать себе в родственники тигровую змею, одну из самых ядовитых и агрессивных змей мира, чем Алину, чей нежный и заботливый голос вызывал у Лары инстинктивный ужас». «Спасибо, но...» Лара не знала, как ей отказать. Черт побери, куда делась ее твердость? Почему в ней все ощутимее просыпается прежняя неуверенная Лариса? «Диктуй адрес, я уже бегу», — пользуясь заминкой, добавила Алина. И Лара сдалась. Следующие полчаса у нее ушли на то, чтобы экстренно привести в порядок квартиру и себя. Вещи, которые валялись на стуле, диване, были закинуты в шкаф. Пол наскоро пропылесошен, сама Лара немного подкрасилась и снова присела на диван, дожидаться свою соперницу. А может и к лучшему, что Алинка к ней идет. Так Лара может узнать подробности о Кирилле. Встречаются они или просто дружат? Какие у них планы? Ох, как страшно выяснить, что между ними что-то серьезное. Хоть Лара и ждала Алину, когда зазвонил домофон, она подпрыгнула от неожиданности. Подобревшая начальница пришла с фруктами и соком, прямо как к тяжело больному. Посмотрев на дары, Лара засмеялась. «Что ты так всполошилась? Я ведь чуть не угодила под машину, но, в общем-то, чувствую себя превосходно». «Ну и прекрасно, есть повод потрепаться», — засмеялась в ответ Алина, но во взгляде ее Лара увидела что-то недоброе и неискреннее. «Может, показалось?» «Конечно, показалось. Привыкла она во всем подвох видеть». Человек от чистого сердца к ней пришел. Лариса чувствовала неловкость перед гостьей. Заламывая руки, ходила от коридора, где Алина разувалась и раздевалась, к комнате и кухне. Куда ее вести? Чем угощать? У нее ничего такого нет. «Ты чай будешь?» — наконец решила поинтересоваться девушка. «Не откажусь», — улыбнулась гостья. Лара прошла в кухню, поставила чайник. «Можно я тут у тебя осмотрюсь? Ты же не против?» «Мне всегда интересно, как сотрудники живут», — спросила Алина откуда-то из глубины комнаты. «Да, конечно, чувствую себя как дома», — ответила Лариса, всем сердцем желая, чтобы это все поскорее закончилось. Все-таки гостья была Ларе в тягость. Когда она заливала кипятком заварку в маленьком чайничке, ее вдруг осенило. «Это что же получается? Все в ресторане, а Алина помчалась к ней? Нехорошо как». «Послушай», — Лариса забежала в комнату и растерялась. Алина совершенно спокойно шарила у нее в шкафу. «Я брошь обронила, отскочила, кажется, сюда», — промямлила гостья. Ларе стало неприятно, тем более учитывая, что совсем недавно она сунула вещи в шкаф, особо не наводя там порядок. «Сейчас поглядим», — сказала девушка и принялась искать сама. Алина суетилась рядом. «Ой, нашла, вот она закатилась», — воскликнула кобра. Лара перевела дух. Она вдруг увидела, что ящик комода выдвинут. Неужели она его не закрыла? Беспорядок какой. Давно пора заняться генеральной уборкой. Лариса подошла к комоду, задвинула ящик. «Пойдем чай пить». «Ага, иди, я тебя догоню», — улыбнулась Алина. Через 5 минут они сидели на кухне. Говорить особо было не о чем. В воздухе витало такое напряжение, что Лара уже 100 раз пожалела о том, что согласилась на этот дурацкий визит. А на работе все как-то не так, все о делах да о делах, и не поговорить по душам. Особенно сейчас, когда мы работаем вместе, — сказала Алина, наивно хлопая глазами. Лару не покидало чувство, что все это напускное, спектакль. Но только она призадумалась, зачем вообще нужна бывшей начальнице, как кобра завела такую тему, которая вмиг заставила Лару забыть обо всем. «Давай по чесноку, Ларис. Тебе Кирилл нужен? Ты к нему неравнодушна?» Спрашивая об этом, Алина уставилась на Ларису так, словно сканировала ее душу и извлекала ответ до того, как соперница открывала рот. «С чего ты взяла?» — выпалила Лариса, а сама подумала, лишь бы не покраснеть. «Но я все-таки женщина, разбираюсь немного», — ядовито улыбнулась кобра. «И просто, знаешь, меня это беспокоит. Ладно, когда мы вместе работали, это еще ничего, так сказать, под моим присмотром. А сейчас и ты так похорошела. В общем, скажу прямо, Кирилл мой мужчина. Мы встречаемся, серьезно. И мне не очень хотелось бы иметь в твоем лице соперницу, понимаешь?» Вот и узнала об их отношениях. Что же, это оказалось не так больно, как ожидала Лара. Наверное, она была готова к такому повороту. И еще она поняла цель Алинкиного визита. Та хотела расставить все точки над «и». Неужели эта дура думает, что Лара прям так и выложит перед ней все свои карты? «Я все понимаю, но это странный разговор. Тебе не о чем беспокоиться. Я еще не дошла до того, чтобы отбивать у кого-то парня. Так что спи спокойно». «Спасибо, что разрешила. Буду спать спокойно», — засмеялась Алина. Она, кажется, была удовлетворена. Зато Лара почувствовала себя мерзко. Нет, все-таки не хочет она дружить с коброй. Из коридора послышался звук открывающейся двери, и в кухню заглянула Варя, скользнув по гостье настороженным изучающим взглядом. Кобра поперхнулась чаем. «Ой, мне, наверное, пора», — сказала она к великому Ларисиному облегчению. «Спасибо за угощение. Приятно было пообщаться, и я очень рада, что ты чувствуешь себя хорошо». Она вскочила и устремилась в коридор. Но поскольку соседка все еще стояла в дверях, так и не додумавшись отойти, чтобы освободить проход, Алине пришлось буквально протискиваться между ней и дверным косяком. Расстояние оставалось совсем небольшое, поэтому вовсе не удивительно, что в процессе выполнения акробатических упражнений сумка бывшей начальницы перевернулась, и из нее выпала косметичка, складная расческа и знакомая коробочка с рыжей краской. «Да у вас точно такая же краска, как у Ларисы», — воскликнула Варя, поднимая с пола коробку. «Ой, и тоже распаковано. Посмотри, Лара. Вам тоже ее на новогоднем корпоративе подарили». «Это не мое». Алина оттолкнула руку девушки, глядя на краску так, словно это была уже недобрым словом упомянутая тигровая змея. «Ой, так это мое», — воскликнула Лара, забирая коробку. «Интересно, как она сюда попала? Мистика?» Ей показалось, кобра немного расстроилась из-за прихода Вари. Может, она хотела еще о чем-то поговорить. Закрыв за гостьей дверь, Лара убрала краску в шкаф и призадумалась. Сколько совпадений за один день? Они ведь что-то значат. «Ну ты представляешь», — поделилась она с уже облачившейся в халат Варей, — «краска за мной по пятам ходит. А ведь я уже подумывала, не перекраситься ли мне. Корни торчат, ужас». А еще сегодня я чуть не угодила под машину одного визажиста-парикмахера. Кстати, он иностранец. Представляешь, вот сколько совпадений. «Иностранного парикмахера? Это интересно», — согласилась соседка. «А эта змеища что тут делала?» «Сама не знаю». Лара зевнула и посмотрела за окно. Там совсем стемнело. «Пойду-ка я спать. День тяжелый был». Она потянулась. «Ты завтра работаешь?» «Угу. А что?» «Да ничего. Я все-таки думаю покраситься. Пойду тогда в салон». «А может, меня дождешься?» — предложила Варя, подсаживаясь к компьютеру. «Может, и дождусь. Спокойной ночи». Засыпая, Лара все думала о Кирилле, о его странном взгляде, когда она садилась в машину американца. Опять американец. А ведь она никогда не млела перед заграницей. Впрочем, неважно. А Алинка потеряла брошь у нее в шкафу. Странно. Вообще она очень странная. Неужели боится ее Лары? Если боится, значит, у Кирилла что-то есть по отношению к ней. Или она ошибается?